Доброй ночи. Доброй ночи, дорогие радиослушатели. Доброй ночи всем, кто в этот поздний час ждет, как я надеюсь, там, в пространстве, далеком от наших микрофонов, ждет этой спокойной мелодии и передачи «Серебряные нити», в которой мы пытаемся говорить о душе и о том, что происходит с человеком в наши дни. С вами, как всегда, ее ведущий Александр Данилин и Радио России. С самого начала хочу сказать, что у нас изменился телефон прямого эфира. Я надеюсь, что теперь этот телефон сохранится надолго. Запишите его, пожалуйста. 250-07-01. Наш новый телефон прямого эфира 250-07-01. И Радио России вместе со мной с нетерпением ждет ваших звонков и мнений. И так как у нас, похоже, складывается уже традиция, я хочу начать сегодняшний разговор, как нас и просили многие наши слушатели, этот разговор посвящен спорной в психологии теме. Тема эта называется «Кризис среднего возраста». На свете существуют психологи и психиатры, разумеется, которые считают, что никакого такого кризиса вовсе нет, и что весь этот кризис называется просто человеческой жизнью. Однако, так как я человек, которому немногим больше 40, то я думаю, что я нахожусь именно в этом кризисе, и по сему поводу у меня есть веские основания считать его существующим. Как я думаю, у многих из тех, кто нас слышит. И наш сегодняшний разговор я, как всегда, хотел бы начать с истории. Точнее, даже говоря, не с истории, а прямо с целого романа. Не беспокойтесь, целый роман, конечно, целиком я читать не буду. Я хочу вам его напомнить. Роман этот написал писатель Оскар Уальд. И называется он «Портрет Дориана Грея», поскольку, на мой взгляд, это и есть роман о кризисе среднего возраста. Но так как мы, я надеюсь, все его читали, только читали очень давно, я кратко напомню его содержание. Главный герой романа, Дориан Грей, — воплощение красоты, воплощение гармонии души и тела, а его друг, гениальный художник Бэзил Холлорд, является воплощением живой и трепетной совести Дориана. Но кроме Бэзила, у Дориана есть и другой друг. Зовут его Генри Уоттон. Это живое воплощение цинизма. Генри принимает Дориана в ученики и передает ему свое учение, суть которого заключается в том, что главное в человеческой жизни – это чувство новизны и яркости бытия. И единственное средство освободиться от всевозможных неврозов, болезней и проблем – это уступить своим желаниям. «Дай свободу греху», – говорит Генри Уоттон, и похоже, что его слушается вся наша культура, давным-давно забывшая этот роман. Нет смысла сопротивляться желаниям, учит Генри Дориана. Только попробуем сопротивляться, и душа начинает болеть каждой из тех вещей или людей, которых ты хотел. И любой запрет будет порождать боль и напряжение. Следовательно, самый главный человеческий враг – это запреты. Человек должен хотеть и уметь получать. Дориан становится учеником достойным и превзошедшим учителя. Люди становятся для него вещами. Как пишет Уальд, он научился играть на скрипке людских рыданий. Власть над душами, одетыми в одежду красивых тел, самое вкусное вино, пишет автор, которое есть на свете. Но вот еще на пороге этой жизни, направленной на удовлетворение желаний, Безил пишет его портрет, и Дидриан приходит в восторг от собственной красоты. И вот при виде собственного портрета у любимца судьбы возникает безумное роковое желание. О, если бы это могло случиться, если бы картина могла меняться, а я вечно оставался бы тем, что я есть теперь, говорит Дриан, и заклятие становится произнесенным. От сели будет, как писало Священное Писание. Дриан уходит в новую жизнь, полную чувственных ощущений, а в одной из далеких комнат он прячет фотографию своей совести, портрет, написанный Безилом. И под его ногами звенят разбитые бокалы человеческих сердец. Но мы знаем с вами, что постепенно черты спрятанного от всех портрета изменяются. Незримое лицо будет становиться все уродливее и уродливее. Оно будет изуродовано арабесками тех преступлений, которые будет совершать Дриан. В один прекрасный день Безил придет к нему и предъявит все обвинения во всех тех преступлениях и грехах, которые совершил Дриан. И, как вы знаете и помните, Безил убьет Дриана. То есть, извините, Дриан убьет Безила. И вечная история Каина и Авеля повторится. Дриан убил. И для жизни самого Дриана Грея, и для жизни вообще, это означает, раз он убил свою совесть, значит, он умер сам. И без Безила Дриан существовать не может. И тогда он, вместо того, чтобы пытаться убить себя, вонзает нож в портрет и разрезает его сверху донизу. Однако вечный обманщик обманывает и самого Дриана Грея. Прибежавшие на крик слуги видят целый портрет юного и прекрасного Дриана, и рядом с ним уродливый труп его хозяина. И я очень прошу всех, кто нас слушает, попробовать ответить на вопрос, почему я историю так считаю так хорошо знакомую всем историю Дриана Грея, историей того самого, что и является, на мой взгляд, кризисом среднего возраста. Чем Дриан Грей так похож на каждого из нас нынешнего? Ведь не пытаемся же мы, в конце концов, создать своих магических портретов. Как всегда, пока вы думаете и собираетесь звонить по нашему новому телефону прямого эфира 250-07-01, еще раз напоминаю, 250-07-01, я хочу поставить вам древнюю народную госпельную мелодию. Это мелодии, кто не знает, госпелы – это мелодии, которые негры когда-то обращали к Богу, которая по-русски звучит каким-то довольно странным образом. Ее название переводится «Иногда я хочу чувствовать себя как мамочкин сынок, как маменькин сынок». Но на самом деле это некое чувство, которое, я думаю, знакомо всем людям. Может быть, в этом чувстве заключена вся боль, которая есть в этом кризисе, в кризисе 40-летних, мы стали самостоятельными людьми. Мы уже не умеем верить в Бога. И иногда ужасно и болезненно хочется, чтобы кто-то нас защитил. Ужасно хочется спрятаться куда-то в тепло, в покой, в нежность и уют. Но далеко не всегда это получается. Поет Джимми Скотт своим удивительным и необычным голосом. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child, a long way from home, a long way from home. This world out here is lonely and cold. This world out here is lonely and cold. This world out here is lonely and cold. I guess I'll go back home. I guess I'll back home. To the Lord above, let me go home and stay. Let me go home and stay. Вот такая внутренняя сдержанная грусть, когда что-то уже кажется излишним, и вместе с тем ужасно чего-то не хватает, мне кажется, является внутренним признаком того самого кризиса среднего возраста. Но у нас уже есть звонки. Татьяна Ивановна, доброй ночи, мы слушаем вас. Алло, вы меня слушаете? Да-да. А вы знаете, я вот хотела бы вас узнать. Скажите, пожалуйста, вот кризис среднего возраста, это, во-первых, какой возраст? Что ж там такого может быть кризисного? От чего это может зависеть? Я просто немножко не совсем понимаю. Да-да. Хорошо, Татьяна, я сейчас попробую ответить. Если можно, давайте сначала послушаем. Вот еще есть у нас звонок, да? Лен, доброй ночи, мы вас слушаем. Ну, кризисы зачисленные. Ой, Лен, извини. Я из этих кризисов вышла. Ну, как только я вышла из этих психологических, эмоциональных кризисов, я начала болеть физически. И у меня уже есть цель, к которой я хотела стремиться. Я знаю, как к этой цели потихонечку идти. Все, там дети у меня. Ну, много-много я сделала того, что замечала, да? И там и карьера так, как я хотела. Тогда вот надо исправлять ошибки. Леночка. Это можно сделать. Я знаю как. Я начала болеть физически. Вот можно с этим как-то справиться? Леночка, скажите, пожалуйста. Ну, я понимаю, что это не совсем удобно. Первое, в чем заключаются физические болезни? Хотя бы намекните, да, в каком направлении эти болезни существуют. Ну, реально это связано с тем, что вот, чтобы исправлять ошибки, там долги какие-то мне надо отдавать, мне нужно очень много ходить. У меня резко заболел позвоночник. Угу. Скажите, пожалуйста, вы как-то, ну, обследовались об этих болях позвоночника, что-нибудь есть объективное? То есть, ну, не было травм? Говорят, что у меня там всякие остеохондрозы и так далее. Хорошо. Лен, тогда, если вы позволите, я попробую сначала попробовать описать, что это за кризис по вопросу Татьяны Ивановны. Хорошо? Поскольку, да, на самом деле, это непростой вопрос чрезвычайно, поскольку есть большое количество людей, да, которые считают, что в этом кризисе, этот кризис не существует вообще. Ну вот, я принадлежу к числу людей, которым в реальной практической работе очень часто приходится связываться с переживаниями этого рода. Поэтому я считаю, что этот кризис существует. Что касается первой части вашего вопроса, Татьяна Ивановна, то на самом деле вот Эрик Эриксон, который, наверное, первым такой знаменитый психолог и психоаналитик американский, который разделил человеческую жизнь на кризисы, к этому кризисному возрасту относил любой возраст от 24 до 64, то есть аж 40 лет человеческой жизни. Сам он считал, что в этом кризисе мы выбираем между инертной жизненной позицией и жизненной позицией продуктивной. На самом деле, я считаю, что все чуточку сложнее, мы еще вот поговорим об этих двух позициях, поскольку мне кажется, что главное в этом возрастном кризисе, который действительно может начаться и в 25, и в 30, но, как правило, и у подавляющего большинства наступает ближе к 40, суть его заключается в том, что мы начинаем чувствовать, как жизнь физически постепенно начинает заменяться смертью. Вот такая категорическая формулировка, может быть, не очень спокойная, но в действительности суть этого состояния заключается в том, что огромное количество вещей, которые вот совсем вчера нам доставляло огромное удовольствие, и к которому мы страстно стремились, вдруг оказываются чем-то не очень значимым. Они оказываются не очень значимым перед лицом уходов друзей и близких, перед тем, что какие-то отношения, которые казались, ну, невероятно дружественными, невероятно интимными, они вдруг теряют свою роль, как бы друзья юности расстаются, поглощенные каждый своими интересами. Вдруг выясняется, что то, из чего состоит наша жизнь, да, а наша реальная жизнь сегодня, ну, скажем, вот я могу утверждать, она состоит из призыва к сексу. Секс уже, ну, наверное, на протяжении последних 50 лет является главной ценностью, скажем, европейского и американского общества. Да, невозможно, например, купить грузовик или там мыло, при этом не купив одновременно с рекламных страниц красивую, да, полуголую женщину. Вот когда можно сказать, что этот кризис и у мужчин, и у женщин начинается тогда, когда все то, из чего состоит наша жизнь, вот это вот то мелкое, что мы пытаемся приобретать, чисто сексуальные удовольствия, или вот, скажем, удовольствие от еды. Мне замечательно, как сказал один пациент, вот до 35 лет я ел с удовольствием. Теперь нет, я тоже ем с удовольствием. Но это совершенно другое удовольствие. Вот я ем, чтобы как бы, ну, себя нормально чувствовать. А главное, во мне существует что-то совершенно другое. И я понимаю, что еда стала чем-то таким обслуживающим. Она уже не является чем-то главным, да, тем, ради чего вот можно было собраться компанией и покушать. Я не хочу называть это русским словом, да. Не нужно такого количества пищи, не нужно такого качества пищи, не нужно такого количества секса и не нужно такого качества секса. Нужно что-то другое. Когда этот человек начинает чувствовать, и когда это место начинает у него болеть, вот это состояние я и считаю кризисом среднего возраста. Позвольте, чтобы не читать уж совсем такую длинную лекцию, я поставлю коротенькую мелодию, которую спела замечательная певица Эрта Кит, тогда, когда она сама находилась в среднем возрасте. Было это 50 лет тому назад. И как бы она поет о мелочах, о шелке, о часиках, о побрякушках, которые вдруг почему-то потеряли значение. Мелочи. Минк, шминк. A friend of mine called me up not long ago. He knew me since I was knee-high to a grasshopper. But I evidently didn't give him the right answer, because he said to me, Mink, schmink, money, shmoney, think you're hot now, don't you, honey? What have you got if you haven't got love? Silk, schmilk, satin, schmatten, a penthouse high in old Manhattan. That's not enough if you haven't got love. Happiness is not a thing that you can buy. It takes lovin', lots of lovin', from the right guy. Pearls, schmearls, an ermine, schmermin, from Jim or Jack or Joe or Herman. That's not enough if you haven't got love. Ring, schming, jewelry, schmoolery, don't you know that's just tomfoolery? What have you got if you haven't got love? Cars, the schmars, and princes, schminces, with caviar and chicken blinces, don't mean a thing if you haven't got love. Love is just a simple thing that you can't buy. You can't get it wholesale, darling. Why try? Tips, schmips, angle, schmangle, play around and get entangled. What have you got if you haven't got? Haven't got a take the Jaguar on the right. Все эти мелочи не нужны для Господа Бога, поет Эрта Кит, подсказывая нам, наверное, один из важнейших ответов, который существует для людей, страдающих кризисом среднего возраста. Так, например, Карл Густав Юнг писал, что он всю жизнь наблюдал, что люди, приходившие к нему в возрасте 40 лет, всегда нуждались в религии. Если они сходили с ума, страдали неврозом или психозом, и им практически невозможно было помочь, если они не укоренялись, очень хорошее слово, не укоренялись в какой-то вере, не укоренялись в неком серьезном религиозном единстве. Во всяком случае, я думаю, что даже если кто-то из наших слушателей по-прежнему боится или опасается слов религии или вера, хотя нам много придется об этом говорить, то можно вместо слов Юнга, говорящих о религии, на мой взгляд, поставить слова мировоззрения. Это тот возраст, в котором человек должен думать уже не о тех мелочах, не о минк-шминк, о которых пела Эрта Кит, а о чем-то гораздо большем, о вечности, о том, что он оставит после себя на земле, поскольку смерть начинает наступать ему на пятки. Есть ли способ убежать от нее, такой, какой был у Дорианы Грея? Ну вот, нам хотят высказать свои мнения наши слушательницы. Лариса Яковлевна, мы вас слушаем. Да-да. Доброй ночи. Добрый вечер. Вот я сейчас что хочу сказать. Я вот думала, что такое кризис возраста. У меня, наверное, прошел он. У меня был тоже 40-летний возраст, сейчас я старше. Сначала, конечно, пик страстей идет. Вот с самого с молодости. Идет, накапливается, и уже все. Вот 40-летие, все, это уже пик. Я не знаю уже, куда деваться. И в это время начинается спад. Начинает, и в это время и личная жизнь начинает разрушаться. Часто мужья уходят в такой период от жен. И вот тут вот человеку нужно подумать, куда дальше ему идти. Я, например, нашла себя в религии. Вот мы о религии будем говорить, я нашла себя в религии. Если бы не нашла, я, наверное, пропала бы. Может быть, с ума сошла бы, может, еще что-то случилось. Религия спасла. И дети у меня пошли, и как-то лучше стало все в жизни, спокойнее. Есть на что надеяться, есть во что верить. Лариса Яковлевна, простите, мы говорим о православии? Да, православие. Угу. Вот поэтому я нашла себя в религии, именно вот, наверное, в кризис вот этот, когда наступил кризис возраста. Когда вот эти страсти стали утихать, и жизнь стала как-то немного разрушаться, вот личность вся, я нашла себя в религии. Я думаю, что... Не знаю, для меня считаю это правильно. Как другие думают. В чем они себя находят потом? Спасибо потому большое. Что... Спасибо, Лариса Яковлевна. У нас еще звонок. Доброй ночи. Наталья Алексеевна, доброй ночи, мы вас слушаем. Доброй ночи, я слушаю. А вы знаете, что я вот согласна вот с этой дамой, которая выступала сейчас. Да, религия это много значит для человека, успокаивает. И как-то верить, это нужно верить обязательно. Но у меня кризис был, сейчас он уже идет на спад. И помогли мне мои родные дети и внук. Я больше стала с ним общаться, а дети, они как-то снимают очень вот эти волнения, беспокойства. Они очень снимают и успокаивают. И я думаю, что если родные дети могут понять и как-то поддержать в трудную минуту, сгладить все... Это большое дело. Спасибо большое. Я думаю, что я с вами тоже полностью соглашусь, поскольку мой младший сынишка здорово помогает мне преодолевать кризис. И есть даже ответ, почему. Потому что пользоваться, хотя для меня вот это очень значимая вещь, чрезвычайно значимая, я считаю, что человек старше 40 должен задумываться о чем-то, что останется. И вне всякого сомнения для этого он должен понять, что же такое вечность для него. Поскольку всегда есть путь Дориана Грея, да? Попробовать спрятаться от ответственности, попробовать остаться в чувственном мире, попробовать остаться молодым и эгоистичным, поскольку ведь, так как пока не было звонков на эту тему, да, ведь вот водка, о которой мы уже говорили, это же тоже один из способов стать Дорианом Греем. Вот как бы отдать ответственность другим, а пить, делая вид, что ты не стареешь и способен, можешь, имеешь право не решать вечных вопросов бытия, а решать их рано или поздно все равно приходится. И вот то Эрик Эриксон, о котором я говорил, с которого я начал, он называл этот кризис выбором между продуктивностью и инертностью. Человек может выбрать продуктивную позицию, и эта продуктивная позиция, по мысли Эрика Эриксона, он в ней должен или принять, или отвергнуть мысль на минуточку. Хочу, чтобы вы внимательно это послушали. Принять или отвергнуть мысль о своей ответственности за все, что могло бы способствовать сохранению и улучшению мира и культуры, которая нас окружает. Не как бы вот семьи даже, а мира и культуры. Человек должен ощутить себя частью этого мира и научиться чувствовать свою ответственность за то, что в нем происходит. И тут вот есть очень интересная одна вещь, потому что, в общем, как все, наверное, глубинно-психологические концепции, разговор Эриксона, разговор очень серьезный и очень глубокий, альтернативой продуктивности является инертность, попытка не брать на себя ответственность, стать пассивным, нейтральным, уйти, спрятаться. И мы выбираем массу портретов, массу вариантов вот этого волшебного портрета, да? Мы покупаем безумно дорогие автомобили и пытаемся спрятаться в них, сделав вид, что когда мы сидим в автомобиле, нами интересуются молодые девочки, значит, мы все еще сексуальны, значит, мы престижны, значимы и полны сил. Мы там, я не знаю, строим дома, покупаем драгоценности, да, вот футбольные команды, и как бы пытаемся тем самым сохранить некоторую внутреннюю юность свою, значимость в лице вот той самой культуры. На самом деле, конечно, эта позиция относится к тем позициям, которые Эриксон называл инертными. Но вот этому вот инертности, то есть эгоистичности, да, как бы равнодушию по отношению к человеческим судьбам, Эриксон противопоставлял одно очень интересное слово, которое звучит в ваших звонках. Он говорил, что единственная альтернатива вот этой самой инертности, равнодушию, единственным его антонимом, имеющим прямо противоположное значение, является слово «забота». Потому что ответственность о культуре – это забота о ней. Ответственность за близких – это забота о них. Забота в настолько широком понимании смысла этого слова, насколько это возможно. Многие из нас, я имею в виду врачей, психотерапевтов, психоаналитиков, считают, что соматические болезни, я не забыл, Леночка, о вашем вопросе, если вы нас все еще слушаете, возникают тоже как результат того, что человек, например, пытаясь искать главное, что-то значимое для себя, свою форму веры, если хотите, свою форму любви и заботы, отдает предпочтение попытке создать, ну, собственным амбициям. Да? Наиболее типичная болезнь амбиций – это, скажем, язва желудка. Человек, который удовлетворяет свою жизнь только ради амбиции, он почти обречен на язву, потому что амбиции, они кусают, едят человека. И язва желудка – это, в общем, не что иное, как попытка 40... вот человека, находящегося в кризисе среднего возраста, съесть самого себя. Ты так напряжен в достижении своей цели, что начинаешь есть слизистую оболочку собственного желудка. В действительности, Лен, я думаю, что, добиваясь карьеры, вы жутко напрягаетесь, потому что делаете что-то, что для вас, ну, как бы не очень естественно. Поскольку врачи говорят об остеохондрозе, но дело в том, что мы все болеем остеохондрозом. Остеохондроз – это болезнь прямохождения, да, как только человек встал с задних, то есть четырех лап на две ноги, он заболел остеохондрозом. Поэтому самого по себе остеохондроза недостаточно, чтобы объяснить то, что с вами происходит. Но вот внутреннего психологического напряжения достаточно. А напряжение возникает тогда, когда человек делает... Это тоже, да, есть в истории про Дориана Грея. Когда человек делает не совсем то, что он как бы хочет делать. Он понимает, что для него это не то. И как бы он вынужденно двигается вперед, и тело, как бы напоминая ему о том, что он делает не то, начинает болеть. Оно как бы говорит, ты делаешь не те движения. Поэтому я думаю, что самым лучшим лекарством, сами понимаете, для того, чтобы давать советы или упражнения по этому поводу, нужно знать историю происхождения болей гораздо более подробно. Однако, если, Лен, вы нас еще слушаете, Или если нас слушают те, кто чувствует этот кризис и не хочет, не может ответить себе на вопрос, чего же он хочет на самом деле, и как ему проявить вот ту заботу, которая где-то в глубине души находится и все время плещется через край. Я посоветую одну очень простую штуку. Наверное, для того, чтобы услышать какую-то собственную внутреннюю мысль того самого вечного нашего собеседника, которого зовут совестью, ведь Дориан Грей убил именно собственную совесть, нужно на минуточку отвлечься от той бесконечной обусловленности внешними обстоятельствами, которые... от той закрутки, да, в которой мы постоянно существуем, от тех самых минг-шминг, эртекит, от суеты. Ну, можно, поскольку у нас уже остается не очень много времени, сделать это очень простым способом. Например, посмотрите на собственный указательный палец. И попробуйте сложить руку, да, в положении указания пальцем. И попробуйте этим пальцем указывать на какие-нибудь предметы, которые находятся вокруг вас в комнате. Ну вот на радиоприемник, по которому вы нас слушаете, на часы, телевизор, вазочки какие-нибудь. И каждый раз, когда вы пальцем указываете на предмет, старайтесь на него перенести все внимание. Сосредоточиться и просто некоторое время исследовать это. Предмет таким, каким вы его видите. Вот, и когда вы так немножко поупражняетесь, возьмите этот палец и укажите им на самого себя. И попробуйте рассмотреть, именно глазами рассмотреть тот объект, который вы видите. И если вы сделаете все честно, то вы с удивлением увидите, что у вас нет головы. Что на самом деле, как бы то, что есть в зеркале, это совсем не то, что видно, совсем не то, чем являетесь вы. Поскольку если вы пытаетесь себя рассматривать через указательный палец, то вы видите сам указательный палец, такое смутное пятно, что-то типа пятачка кончика носа. Если вы продолжите рассмотрение, опустите голову и посмотрите на себя вниз, вы увидите все, что угодно, но не собственную голову. Вы увидите... живот, ноги, уходящие куда-то вдаль. Попробуйте, показывая на себя, почувствовать, что на самом деле вот эту голову вы никогда не видели. Ее может видеть только другой. Она есть у другого, а у вас в данный момент ее нет. Мы, я надеюсь, когда-нибудь продолжим эти упражнения. А сейчас я хочу сказать следующее. Вот в этот момент... если вы честно это сделаете и поймете, что вот действительно у вас на плечах нечто, что рассмотреть вот так вот просто нельзя, я думаю, вдруг отпустит вашу боль, потому что в этот момент некоторого парадокса внезапно уйдет напряжение. Существует масса способов расслабления, но самое главное – отвлечься, попробовать почувствовать саму себя. Вот там внутри... там, у человека, у которого на самом деле нет головы, потому что он ее никогда не видел, мы ведь действительно всегда играем какую-то роль, даже тогда, когда смотрим на себя в зеркало. Это не совсем наше тело. Мы представляем из себя что-то другое. Какой-то такой вечный огонечек свечи, который горит там, в глубине того, что является отсутствием головы. Вот если вы попробуете это сделать, вы почувствуете, что на секундочку уходит боль, и вдруг начинаешь чувствовать, что изнутри поднимается что-то еще, что-то большее, чем вот эта вот обусловленность карьерой, бытием, суетой и всеми остальными минками и шминками. Второй способ, если это упражнение кажется вам опасным, то можно попробовать... просто послушать одну из наших мелодий. Два великолепных саксофониста, Бен Вебстер и Маллиган, играют мелодию, сутью которой является вопрос: «Скажи мне, когда со мной произойдет что-нибудь настоящее?» И они так заботятся друг о друге, что нам стоит этому поучиться. Попробуйте слушать только эту мелодию, и у вас на время пройдет спина. К сожалению, до конца мы, наверное, не закончим эту прекрасную мелодию, поскольку у нас есть еще звонок в эфире. Танечка, доброй ночи, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я бы хотела продолжить ту же мысль, которую сказала Лена. С возрастом у меня появляется не меньшее количество желаний, а даже большее. Но физически я не могу уже многого сделать. И то, что добавилось религия, это еще одна нагрузка как бы. И в конечном итоге идет кризис, который начался, может быть, не в 40, а 45-50. Но сейчас мне уже за 60, а мне становится не лучше, скорее, а хуже. Потому что чем меньше могу, тем больше хочу. Я не отказалась ни от чего того, что я делала в 30, но у меня появились еще какие-то желания, еще обязанность перед вечностью. И таким образом я просто зарываюсь и физически, и уже психологически даже. Я думаю, что ни с одной из такого рода непростых разговоров нельзя сделать каких-то окончательных выводов за 5 минут. Однако мне очень хочется ответить Тане, что вся беда, наверное, заключается в том, что мы абсолютно не умеем и не хотим порой чувствовать того, что скрывается за нашими желаниями, того, чего мы хотим на самом деле. Я все время вспоминаю одну старинную дзенскую притчу, суть которой заключается в том, что когда одного из учителей спрашивают, что такое просветление, он говорит: просветление – это так просто, проще ничего не бывает. Надо просто есть тогда, когда тебе хочется есть, и просто спать тогда, когда тебе хочется спать, ничего больше. На самом деле, то, что он говорит, сложно безумно, потому что мы никак не можем лечь спать тогда, когда нам хочется, потому что у нас есть обязанности перед другими, и никак не можем поесть тогда, когда нам этого действительно хочется, потому что едим все чаще по предписанию культуры, работы, семьи и так далее, и так далее, и тому подобное. Я думаю, что за всеми этими желаниями скрывается что-то, Возможно, вот те самые амбиции, о которых мы говорили. Я думаю, что если религия рождает ощущение, что она прибавляет обязанностей, то это значит, религия была понята неверно, потому что религия не может добавлять обязанностей. Религия добавляет только покой, а все остальное не религия, а обязанность религии. И это совершенно разные вещи. И хотя мне совершенно не хочется задевать Таню, и так как у нас поступает огромное количество вопросов, связанных с тем, как, например, встретиться со мной или с нашими сотрудниками, каким образом можно поговорить, то я хотел бы, вот уже приближаясь к концу эфира, сказать, что мы постараемся ни с кем из вас, кто этого захочет, разговора не прерывать, и постараемся делать его очным, потому что наше руководство планирует после новогодних праздников открытие очного клуба «Радио России», передачи «Серебряные нити». Этот клуб, мы, конечно, скажем в эфире, где он будет находиться и когда будут проходить наши встречи, и мы там сможем видеться и договаривать то, что мы не смогли договорить в эфире, поскольку, поймите нас правильно, временные возможности эфира, разумеется, ограничены. Когда это произойдет после Нового года, я думаю, что это полная реальность, поскольку все, включая и место, уже определено. Поэтому у нас к вам просьба. Те, кто заинтересован и общаться с нами, и учиться для того, чтобы оказывать помощь другим, и консультироваться, да, то позвоните, пожалуйста, в нашу редакцию по телефону 955-8989. По этому же телефону каждый день в дни нашего эфира, то есть в ночь со вторника на среду, со среды на четверг и с четверга на пятницу, вы можете задавать свои вопросы и оставлять их на автоответчике. Но если вы хотите, чтобы наше общение продолжалось вне эфира, то позвоните, пожалуйста, по телефону редакции 955-8989, оставьте свой телефон, и после Нового года мы свяжемся с вами и постараемся обязательно встретиться и продолжить этот разговор не только в эти ночные часы. В заключение я хочу сказать, что Бог способен проявлять о нас заботу только тогда, когда мы заботимся о Нем. И очень короткая песенка Элвиса Пресли «Дом моего отца», тот самый дом, в который мы можем вернуться, чтобы почувствовать там себя по-прежнему маленькими. In my father's house are many mansions. If it were not true, he would have told me so. He has gone away to live in that bright city. He's preparing me a mansion that I know. Jesus died upon the cross to bear my sorrow. Freely died that souls like you might have new life. But I know that soon there'll come a bright tomorrow when the world will all be free from sin and strife. Not shun the Savior's love from up in glory.